или есть какой-то тайный смысл в том, что мы снова и снова попадаем на цветной. Перешли мы через трамвайную линию и отправились вглубь Сухаревского переулка. Жеглов покосился на меня и спросил: «Ты чего надулся, как мышь на крупу?» «Я? Ничего я не надулся, это тебе показалось?» «Ха, показалось, а то я не вижу. А если видишь, то чего спрашиваешь?» «Ох, Шарапов, беда мне с тобой. Сколько же еще тебя надо будет учить?» Со временем ты уразумеешь, что оперативная работа требует доверия собеседников, спокойствия в разговоре, что всякий третий гораздо более лишний, чем в любви. Зачем же ты меня с собой взял? Чтобы с места на место не скучно было ходить. Жеглов весело засмеялся. Как зачем? А если мой собеседничек захочет меня ножичком потрогать? Они ведь люди ужасно грубые и нервные. И я так и не понял, всерьез говорит Глеб или шутит. Потому что он оставил меня неожиданно в какой-то подворотне, пробормотав «одну минутку», и постучал в окно билетажа «тук-тук». И еще три раза подряд «тук-тук-тук». В окне погас свет, мелькнуло чье-то лицо за стеклом, приплюснулась блином и исчезла. Жеглов пошел во двор, сказав мне: «Ты тут на лавочке посиди пока». Всклокоченная старуха прошагала от дверей к сараям, в тени которых пристроился Жеглов, и что-то они там долго бурчали промеж себя. И старуха рокотала, как мотор на больших оборотах, и Жеглов ее укрощал все время. «Понятно, понятно. Бабаня, не определяйте голосом. Тише! Да не гудите вы так!» Потом мы поднялись по Сухаревскому, пересекли Сретенку и через Даев переулок начали петлять по проходным дворам и по каким-то задворкам вышли на Ананьевский. Я не выдержал и спросил: «Ну что?» «А ничего», — беззаботно сказал Жеглов. «Не знают они ни хрена». И здесь с кем-то разговаривал Жеглов в подъезде. И лица этого мужика я тоже не видел. В троллейбусе проехали по Мещанке и сошли на Капельском. И тут возобновился наш головокружительный обход по бесчисленным проходным дворам, тупикам, по баракам, старым покосившимся домишкам. И только по своей военной привычке ориентироваться в направлении, я смекал, что мы постепенно смещаемся к Каланчевке, трем вокзалам. Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шестиэтажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала. Он подталкивал перед собой невероятно чумазого парнишку и говорил ему: «Ты, Рублик, не шалопутничай больше. Иди и скажи, что от меня там примут. А я завтра позвоню обязательно, все будет в порядочке, усек?» «Усек», — хрипло сказал парнишка. «Не наврете, гражданин Жеглов?» «Хамский ты шкет, Рублик! Ты разве от кого слышал, чтобы Жеглов врал? Беги, пока не передумал. Прысь!» И парень побежал в сторону вокзалов. А Жеглов хлопнул меня ладонью по спине и сказал: «Все, можем идти спать. Петя Ручечник завтра будет в Большом театре». Я действительно очень удивился и спросил Жеглова, не скрывая восхищения: «Ну ты и даешь! Откуда узнал?» «От верблюда!» — находчиво сказал Жеглов и потащил меня к трамвайной остановке.